Я приветствую вас, дорогая церковь. Хочу сразу сказать, во что я верю. Я верю в то, что Бог, обращаясь к сердцу проповедника, Он в первую очередь говорит именно к нему. И поэтому то, что сейчас, чем я сейчас хочу поделиться, это мои размышления по поводу того, что говорит Бог ко мне. Я вот, как и предыдущий брат, да, живу в деревне. И круг общения, он может быть не очень большой, но ближайшие соседи-то, они как бы знают, кто я, общаются со мной. Есть у меня один сосед, он верующий человек по-своему, и я с ним общаюсь, очень рад был тому, что он слушает Слово Божье, он задает вопросы, он им очень сильно интересуется то, во что верю я, и у нас очень хорошие отношения с ним были. Потому что в какой-то момент они вдруг резко изменились. И я понимаю, что он с кем-то поговорил. Он поговорил, ему объяснили, кто такой я, во что я верю, и попросили, скорее всего, оградиться. Знаете, вот теперь вот его отношение ко мне, оно такое свысока. Типа, да ты сектант. Он не говорит об этом в открытую, я подходил, его спрашивал, что случилось-то, что происходит? Да ничего не случилось, все нормально, но это видно, это чувствуешь. Вы знаете, и в этот самый момент внутри сердца просыпается такое же точно отношение к нему, как и он ко мне. Понимаете, то самое фарисейство, которое он проявляет ко мне, оно начинается появляться у меня в сердце. Я понимаю, почему Иисус Христос говорил своим ученикам: бойтесь закваски фарисейской. К чему это может привести? Это страшные вещи. Текст, на который я хотел бы сегодня поразмышлять вместе с вами, поделиться своими размышлениями, он находится в Евангелии от Луки, 15 глава. Евангелие от Луки, 15 глава. И с самого начала мы его попытаемся прочитать и вникнуть. Знаете, предыдущая глава, 14, она заканчивается тем, что Иисус, обращаясь к своим последователям, Он говорит о цене христианства. Он говорит о том, насколько эта цена велика, и она превыше всего, что нас окружает, превыше наших поступков, дел, превыше наших мыслей, превыше наших, может быть, побуждений каких-то. Ты или Христов, или нет, другого варианта просто не существует. И в продолжении этой темы, это уже другой разговор, да, Иисус Христос говорит к окружающим Его людям. Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал им следующую притчу. И дальше следуют две притчи. Я сейчас просто хотел обратить ваше внимание на то, что к Иисусу приближались люди, которые нуждались в Его спасении, в Его слове, мытари и грешники. То есть те, кому требовался бальзам, кому требовалось живое слово, то, которое могло дать выход, показать путь и исцеление. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. Интересные товарищи фарисеи. Иисус, говоря своим ученикам, Он говорит: то, что они вам говорят, вы делаете. Помните, да, 23 глава Евангелия от Матфея? Но по делам их не поступайте, потому что они говорить говорят, а делать не делают. В законе сказано много по отношению, как нам поступать с людьми, как поступать, иметь отношения с Богом. Но этим товарищам было мало этого. Они придумали еще больше вот этих вот постановлений для себя. Это уже не Бог им сказал, это они для себя придумали. Им захотелось быть святее самого Господа Бога. И накладывая вот эти бремена неудобоносимые, они сами даже пальцем не хотели пошевелить, чтобы так же точно жить. у раввинов есть такое правило. Это я знаю, потому что до сих пор это существует, оно существовало и в те времена. Иисус Христос, когда сказал, что где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них, и если же двое или трое что-то решат здесь на земле, то это же будет решение принято там на небесах. Но одно условие, если это решение в Духе Святом, и если Бог посреди тех людей, которые принимают решение. Если эти люди принимают решение для себя в каких-то своих корыстных целях, на небе ничего не отражается. И вот раввины в свое время определили так, что если большинство определяет что-то, то это становится правилом и законом. Значит, Бог с этим должен согласиться и должен это подтвердить. Вы согласны с этим? Я думаю, что нет. Потому что Духа Святого и Бога в этом время не присутствует среди этих людей. Правила, которые эти люди определяют для себя, они являются для них законом. И сейчас, смотря на Иисуса Христа, на то, что Он имеет общение с людьми недостойными, по их мнению, по их правилу, по их закону, они ропщут. Написано «роптали». Как вы думаете, ропот – это недовольство Богом? Это всегда. Ропот – это всегда недовольство Богом, это всегда недовольство обстоятельствами, в которые Бог допустил, в которые Он нас поместил. И всегда, когда мы ропщем, мы недовольны Богом, мы идем против Бога. И вот эти люди, которые понимают, что они люди верующие, но в то же самое время не понимают, что они верующие неправильно, ропщут. Иисус говорит им следующую притчу. И дальше идет две притчи. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: „Порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую отцу“. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: „Порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму“. Так, говорю вам, будет радость у ангелов Божьих об одном грешнике, кающемся». Две притчи, которые говорят об одном и том же. Если что-то где-то потеряно и потом обретено, это повод для радости. Но это такие вступительные притчи к основной теме, которую Иисус говорит дальше. Обширный текст. 11 стих. С 11 стиха еще сказал: «У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, и настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голоду. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Я пока остановлюсь здесь. Очень часто мы этот текст используем для того, чтобы донести людям неверующим алгоритм прихода к Господу, алгоритм веры. Вот я, как человек, который долгое время занимался служением реабилитации, я общаюсь с людьми, которые находились в зависимости или в какой-то трудной жизненной ситуации, часто вот приводил эту притчу как именно метод прихода к Господу. Мы садились, разбирали этот текст. Смотри, вот твоя жизнь. Как ты жил? Что ты хотел? На примере вот этого младшего сына, который пожелал своему отцу смерти. Буквально, потому что он сказал: «Я не могу дождаться, пока ты умрешь. Дай мне то, что мне будет принадлежать после того, как ты отойдешь, перейдешь в иной мир. Я хочу пожить в свое удовольствие сейчас». Отец не стал возражать, отдал. Хотя по закону, опять же, да, такого сына должны были побить камнями за воротами. По закону так. Отец проявил милость. Сын поступил со своим имением так, как он считал необходимым, потратил их, эти средства, на гулянки с друзьями и с блудницами. И в тот момент, когда он прожил все, жизнь его подошла к краху, к той черте, за которой уже не было ничего, друзья испарились, он начал нуждаться. И очнувшись там, возле этого корыта, крайняя точка для многих из людей, которые не знают Бога, с ним произошла перемена. Перемена мышления, то самое покаяние, о котором мы говорим. Перемена мышления, греческое слово, да, которое переводится как покаяние, метаноя, буквально означает перемена мышления. Он сел, подумал, что вот там у папы хорошо, там даже наемные работники сыты, а я здесь ем то, хотел бы есть то, что вот кушают эти нечистые животные, возле которых я нахожусь сейчас, но мне этого нельзя. Очень живая картинка у меня предстает в голове такой вот образ, да, потому что для меня близко это. У меня свиньи живут дома, я их тоже кормлю, я знаю, чем они питаются. И я сам был в этом состоянии. И Бог мне напоминает в очередной раз: смотри, вот там ты был, и у тебя был выход, и ты им воспользовался. Помните, да, этот товарищ сел, поразмышлял, сказал: надо идти к отцу. И на этом не остановился. Он действительно встал и пошел. То есть те мысли, та перемена мышления, которая была, она была практически осуществлена. И придя к отцу, он повторил все, что он сказал: «Я согрешил, я виновен пред небом, пред тобой, и я готов работать на тебя. Не надо мне уже. Я уже понимаю, что я уже не сын, потому что все мое уже поиздержал». Отец восстановил его в правах. То есть вот этот перстень на руку, да, лучшая одежда, она не каждому наемному работнику была дана, да? Это восстановление в правах сына. По этому поводу был накрыт стол. И в продолжении этой притчи мы видим, на этом обычно останавливаются, да, когда говорят притчу о блудном сыне, но есть продолжение. Там еще есть один брат, старший. С 25 стиха: «Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил его: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Вот оно. Вы знаете, слова эти были обращены к определенной аудитории, да? Мы в начале главы прочитали, что фарисеи, книжники роптали, и эти три притчи были обращены именно к ним. О том, что надо было радоваться. Это тоже, эта притча заканчивается теми же самыми словами. Этому надо было радоваться. Надо радоваться тому, что пропавшая душа ожила. Этому радуются ангелы на небе. На небе бывает больше радости об одном грешнике, чем о 99 праведниках. Чем отличается этот старший сын от того младшего? Вот по факту ничем. Я не вижу здесь разницы. Единственное, что тот пожил в свое удовольствие, а этот хотел, но не мог. Он, я думаю, еще дождется своего часа и погудит на оставшееся. Здесь возмущение его заключается в чем? Подождите, а за чей счет банкет? Отец же сказал, что вот тому уже не принадлежит ничего. Все, что здесь, это уже мое. Это мое отношение ко всему. Я тоже не могу дождаться, пока папа умрет. Тот ушел, этот не хотел войти. Отец ждал младшего, отец бегал за старшим, выйдя, звал его. Я не вижу большой разницы. Единственное, что может быть по времени все это более сконцентрировано. И ропот этого младшего, который высказывает: слушай, я всю жизнь здесь на тебя пашу, ну, в принципе-то на себя. Но это же вроде бы как пока еще твое, и ты вот мне даже козленка не дал погулять. Сын мой, это все твое. Но надо было радоваться тому, что вот этот брат, это твой брат, он такой же, как и ты. Он пропадал и нашелся. Неоднократное горе вам, книжники и фарисеи, которые мы читаем в Евангелиях, в частности, в 23 главе Евангелия от Матфея, оно говорит о том, какие вот эти товарищи праведные, да, фарисеи в сердце своем. И вы внимательно можете перечитать это и увидеть там то, что я часто нахожу в своем сердце. Я хочу, чтобы человек, которому я благовествую, пришел не просто к Богу, а пришел в мою церковь. Это фарисейство. Это фарисейство. Главное, чтобы он пришел к Господу. Неважно, в какую церковь. Я в это верю. Я очень слабо радуюсь, когда человек, которого я знаю хорошо, вдруг выходит, встает на колени, обращается к Господу. Я не верю. Как и этот? Иисус говорит: этому надо радоваться. Ты следуй за мной. Как вот брат уже говорил, напоминал сегодня. Это фарисейство. И вы знаете, вот эта вот закваска, которая присутствует в моем сердце, Господь меня обличает, Он мне говорит: этого не должно быть, с этим надо бороться, этому надо противостоять, избегать этого всего. Как этого достичь? Вот как не дать вот этому процессу, который неминуемо придет в действие от этой маленькой закваски, запуститься? Господь говорит: надо бодрствовать, надо пребывать в Слове, надо читать. Брат уже говорил сегодня, пребывание в истине. Пребывание в истине возможно только в присутствии Господа Бога. Иначе будет много правды, но истины не будет. А правда у всех своя. У фарисеев была правда. Они считали, что так, как они поступают, как они решили, это правда. Иисус, когда пришел, сказал: нет, ребята, есть истина. Истина – это то, что есть на самом деле, а не то, что вы придумали. Старший брат. Он для себя избрал такую модель поведения. Он всю жизнь с отцом. И вы знаете, наши дети, я вот сейчас являюсь отцом детей верующих родителей, и я замечаю, что мои дети, они, знаете, часто копируют модель моего поведения. Они еще не доросли до собственного понимания, и они копируют меня. И я боюсь, что если их не подкорректировать, если их не поправить, это будущие фарисеи. А кто воспитывает фарисеев? Только такие же фарисеи. Знаете, когда я однажды в одной из церквей здесь, в Центральной России, услышал, что церковь для святых детей верующих родителей, а Бог наркоманам не помогает, ну не может Он им просто помочь, какой-то вот такой вот Бог, не всесильный, не всемогущий. Я понял, что все очень плохо. И вот эти люди воспитывают неправедников, поймите. Заглядывая в свое сердце, я вижу там фарисея. Я хотел бы сегодня помолиться о том, чтобы Господь помог нам, каждому, исследуя свое сердце, не допустить действия вот этой фарисейской закваски в нем. Пусть Господь нас благословит. Давайте помолимся.